Кроме нее, в чреве корабля только грузовые контейнеры и измазанные грязью устройства. Юкими достала из ранца своего компаньона. Его подарила на 13-й день рождения старшая сестра. Произошло это незадолго до отлета Ширин с Марса, так что компаньон стал не только подарком на день рождения, но и прощальным подарком. Компаньон оказался не самым умным на свете. Да, он выполнял стандартные записывающие функции, обрабатывал и сортировал заметки Юкими, но когда разговаривал с ней, девочке не казалось, что под цветастой, а теперь уже захватанной картонной обложкой, скрыт живой ум. А когда компаньон пытался завести с ней беседу, когда изображал друга или даже сестру, по-настоящему человеческие реплики ему не удавались. Впрочем, Юкими не жаловалась. Компаньон был и оставался подарком Ширин. Даже если не позволять ему разговаривать, Юкими пресекала разговоры, только если очень хотела что-то выяснить. Его можно использовать для записи своих мыслей и наблюдений. А еще как окно в дополненную реальность. В 17 лет она получит законное право на имплантаты, а с ними прямой доступ к безбрежному морю всеобщего знания. Пока же придется довольствоваться сияющим порталом в виде компаньона. «Все, дело сделано», — сказала Юкими компаньону. «Сколько раз мы подначивали друг друга пробраться на корабль, ну а сегодня я впрямь осталась в грузовом отсеке после закрытия люка. И теперь мы в воздухе». Юкими замолчала и на цыпочках подошла к грязному и старапанному иллюминатору, за которым медленно удалялся дом. «Я вижу Шалбатану, Ширин. Отсюда она кажется куда меньше. Я вижу парк Саган, мостовую, школу. Поверить не могу, что там весь наш мир, что кроме него мы ничего не знали. Впрочем, тебе такие чувства наверняка знакомы». Разумеется, Юкими говорила не с Ширин, а только с компаньоном. Но она с самого начала привыкла делать заметки так, будто рассказывает новости сестре, и привычки этой не изменила. «Если бы с тобой не играли в ту игру, у меня ничего бы не получилось. И даже так мне было непросто. В доки-то я легко проникла, а вот на корабль попасть оказалось сложнее. Я дождалась момента, когда поднимется суматоха, когда все засуетятся, стараясь вовремя загрузить корабль. Тогда я и рванула внутрь, лавируя между роботами и докерами. «Ну, что ужасного может случиться?» — думала я. «Ну, найдут меня, ну, домой отправят. Если проберусь на борт, страшнее уже не будет. Рано или поздно меня все равно найдут». «Ты сейчас, наверное, качаешь головой, не понимая, в чем смысл затеи, но тебе, Ширин, хорошо. Ты на другой планете, занята работой, и всего этого не видишь. А я вот торчу здесь, мне даже в дополненную реальность нельзя. Вот я и совершаю глупый детский поступок, убегаю из дома». «Ты сама виновата, ты показала, как легко просочиться на борт корабля, так что будь готова взять на себя часть ответственности». Долго стоять на цыпочках тяжело, и Юкими опустилась, встав на полную ступню. «Я не ребенок и знаю, что ничего не изменится. Они, как заведенные, твердят, что у меня все будет хорошо, а я знаю, что не будет. Они говорят именно то, что я слышать не хочу». «Дело не в тебе, дело в нас. Мы тебя любим, дорогая доченька, просто мы стали друг другу чужими». Словно такие объяснения исправляют ситуацию. «Боже, как я ненавижу свою жизнь!» Корабль резко накренился. Едва уловимое сопротивление, и они прорвались. Пузырь мгновенно восстановился, и пригодный для дыхания воздух не вылетел в разряженную атмосферу. «Ну вот, я во внешнем мире», проговорила Юкими, снова вставая на цыпочки. «По ту сторону пузыря вокруг Шалбатана-Сити. И так далеко от дома меня еще не заносило». Солнце отражалось от поверхности пузыря, окрашивая его в бледно-розовый цвет. Дом Юкими и весь знакомый ей мир остались в розовом пузырьке, вроде дешевого пластмассового шарика со снегом вокруг Эйфелевой башни, которую ее тетя прислала из Парижа. И тут ее накрыло. Не головокружительное чувство приключения, которого она ждала, а мучительное чувство ошибки. Словно осознать эту ошибку Юкими смогла только за пределами пузыря. Вот только исправляться было уже поздно. Шерин, я поступаю правильно. Очень прошу, скажи, что я поступаю правильно». Прижимаясь спиной к стене грузового отсека, Юкими села. Себя ей было жаль до слез, но плакать не хватало сил. Стоило бы поесть, но припасенное в ранце яблоко аппетита не вызывало. Юкими закрыла компаньона, выпустила его из рук, и тот упал на металлический настил. При падении наверняка загнулись уголки страниц, а на обложке появились новые вмятины. Почувствовав настроение хозяйки, мультяшные герои Наранце решили подбодрить ее и начали петь и плясать. Юкими мяла ранец, пока они не заткнулись. Девочка прислушивалась к гулу двигателей. Теперь он звучал иначе, ведь воздух был куда разреженнее и холоднее, чем под куполом Шалбатана-Сити. В школе говорили, что до начала перемен воздух был еще разреженнее. Долго дышать таким никто не мог. Хорошо, что в грузовом отсеке воздуха достаточно. До конца полета хватит. По крайней мере, так говорила Ширин, а Ширин никогда не врет. Ведь не врет же? «По-моему, что-то происходит», — сказала Юкими компаньону. «Мы меняем курс». Целых 8 часов корабль летел стабильным ровным курсом. Внизу бесконечным ржавым полотном тянулся тоскливый дикий Марс. Взрослые вечно твердили, что планета перенаселена, но сейчас Юкими видела, что между теплыми влажными пузырями поселений еще много свободного места. Помимо бледных прямых, как стрела царапин, редких дорог и трубопроводов, с начала полета попадалось крайне мало признаков цивилизации. Конечно, если не считать бесчисленных озер, которые создал дождь, созданные людьми, но Юкими не относила озера к цивилизации. Как можно думать, что мир перенаселен или хотя бы начинает становиться перенаселенным, она понять не могла. Юкими закрыла дневник и снова постаралась выглянуть в иллюминатор. Точно не скажешь, но Земля казалась ближе, чем была всю вторую половину дня. Куполов не просматривалось, и это правильно, ведь за такое время корабль не мог долететь до Викингвилля, а дальше тем более. «Это хороший знак», — продолжила Юкими. «Да, наверняка. Меня вычислили. Вот корабль и возвращается. Может, они связались с тобой, Ширин? Ты ведь уже рассказала им про нашу игру, про то, что мне не составило труда сбежать». «Неприятности я не оберусь, но я всегда понимала, что рано или поздно так случится. По крайней мере, свою позицию я продемонстрировала». «Кому-то придется раскошелиться», — подумала Юкими и представила, как отец качает головой, опозоренный ее нелепым поступком, опозоренный перед своими богатыми друзьями вроде дяди Отто. «Что же, если это единственный способ достучаться до родителей, значит...» Так тому и быть. Но по мере того, как корабль снижался, уверенность таяла. Казалось, он не собирается разворачиваться и не спешит продолжать полет. Гул двигателей превратился в медленный рокот. Скорость едва позволяла сопротивляться встречному ветру. В чем же дело? Юкими снова выглянула в иллюминатор, изо всех сил стараясь рассмотреть то, что внизу. Да, там что-то маячило. Не пузырь, что окружает ее город, и ни одно из поселений, построенных прямо на земле, без защиты от атмосферы. Машина! Огромная, зеленая, с металлическим блеском она ползла по земле. Длиной машины была с городской район, шириной с парк Саган. Юкими насчитала 8 крепких колес, которые могли снести не только их дом, но и целую многоэтажку. И это лишь казалось, что машина ползет. Такую иллюзию создавал ее размер. На деле она, вероятно, двигалась быстрее, чем бегала Юкими. «Вижу скрепер», — сказала Юкими дневнику. «По крайней мере, мне так думается. Это старая машина для терраформирования». Она открыла компаньона, поднесла к иллюминатору и наклонила так, чтобы он видел гигантскую машину с 2 рядами труб в задней части, чуть наклоненных назад, как у океанского лайнера. «Я считала, что их уже не осталось, и вряд ли скреперы сейчас выполняют какую-то работу. Глушить их — сущая морока». Зачем корабль приближается к скреперу? Юкими хоть убей не понимала. «Разве это может быстрее вернуть ее домой?» «Я не понимаю, в чем дело», — призналась она компаньону и тихонько его закрыла. В иллюминатор Юкими наблюдала, как корабль снижается меж двумя рядами труб. Прямые, черные, как смоль, трубы казались не ниже самых высоких зданий Шалбатана-Сити. Корабль резко остановился, грузовые контейнеры заскрипели на стропах. Потом послышалась дробь глухих и звонких ударов, словно вставали на место ограничители. Гул двигателей стих, остался лишь далекий стук, шедший от пола. Это в грузовой отсек проникал голос скрепера. Тянулись бесконечно долгие минуты, ничего не происходило. Юкими уже порядком нервничала. Она-то считала, что корабли летят из пункта А в пункт Б так быстро, как могут. О возможных отклонениях от маршрута никто не упоминал. Юкими твердила себе, что в любой другой части Солнечной системы у нее ничего не вышло бы. Марс — единственное место, где девочка может сбежать из дома, и ее не найдут. В любом другом месте дополнена реальность настолько интенсивна, что противозаконный поступок совершить просто невозможно. Об этом узнают почти мгновенно. Невозможно ничего спрятать, невозможно потеряться. На Марсе, как любят повторять местные, жизнь особенная. Марс — неконтролируемая зона. Интенсивность дополненной реальности на нем намеренно понижена, и, как следствие, людям приходится отвечать за свои поступки. На Марсе можно угодить в историю. Легко. Юкими расхаживала по грузовому отсеку, гадая, что делать. В голову лезли исключительно нереализуемые идеи, когда двери начали открываться. Юкими вдохнула поглубже, будто это могло и помочь, но снижение давления не почувствовала, только легкий ветерок. Из-за поднимающихся дверей светил резкий голубой свет, поэтому Юкими отступила в темный участок отсека и спряталась между двумя контейнерами. Компаньона она спрятала в ранец, надеясь, что ни он, ни она сама не издадут ни звука. Юкими очень хотелось, чтобы ее нашли, и так же сильно, чтобы не нашли. Долгое время не происходило ничего. Юкими слышала только далекие механические звуки и нескончаемый стук скрепера. Еще она чувствовала легкую качку. Колеса гигантской машины катились по неровной поверхности. Что-то приближалось. Негромкие, ритмичные, хриплые звуки сопровождались тяжелым шарканьем. Юкими напряглась и отступила еще дальше, но так, чтобы видеть двери грузового отсека. Что-то до мучительного медленно поднималось по рампе. Монстр. Голубой свет подсвечивал огромную булавовидную фигуру, чем-то напоминающую человеческую, но непропорционально раздутую, с маленькой шишкой головой на великанских плечах. Страхи Юкими обострились и вылились в ужас совершенно конкретного свойства. Ничего подобного она прежде не видела. Фигура поднялась в отсек, и Юкими наконец смогла как следует ее рассмотреть. На безобразном теле криво сидел обшарпанный ржавый скафандр, опутанный проводами. Сквозь стыки сочился пар. С одного колена капала зеленая жидкость. Шишку голову венчал низкий бронзовый колпак, облепленный грязью и смазкой. Ничего похожего на лицо не просматривалось. Даже глаз не было, только цилиндры с линзами, торчащие под разными углами из закопченной решетки сбоку. Робот это или кто-то в громоздком древнем скафандре Юкими не знала. Зато она чувствовала, что сильно-сильно боится и не желает выяснять, кто или что скрыто внутри. С хрипом и лязгом фигура двигалась по грузовому отсеку. Вот она остановилась у контейнера, неподалеку от укрытия Юкими. Боясь, что ее увидели или услышали, девочка не решалась шевельнуться. Фигура подняла огромную ручищу и стерла грязь с грузовой этикетки. Ладонь в гермоперчатке была такой огромной, что запросто раздавила бы стул. Одна из линз на цилиндрах повернулась, затем выдвинулась, чтобы рассмотреть этикетку. Юкими разрывалась между двумя вариантами развития событий. С одной стороны, ей однозначно хотелось, чтобы ее нашли, а с другой, ей совершенно не хотелось, чтобы ее нашла эта фигура, кем или чем бы она ни была. Никто никогда не говорил Юкими, что на Марсе есть такие монстры. Даже Ширин не говорила, а уж она не упускала возможности напугать сестренку. Фигура двинулась к следующему контейнеру и пригляделась к этикетке. Станет продолжать в таком духе, непременно заметит Юкими. Однако в этот самый момент девочка увидела свой шанс. За контейнерами, между которыми она пряталась, стоял открытый грузовой поддон, лишь наполовину заполненный полиэтиленовыми мешками с сельхозпродукцией или биомедицинскими препаратами. Спрятаться там легко, главное — незаметно туда залезть. Юкими прислушивалась к хрипам фигуры. Они звучали достаточно мерно, значит, можно попробовать залезть в поддон, когда наступит фаза выдоха, и фигура будет шуметь особенно сильно. На долгие раздумья времени не было. Фигура уже двигалась к очередному контейнеру. Следующий за ним приведет ее к Юкими. Рывок в новое укрытие Юкими совершила очень грамотно, рассчитав его по времени. Ширин гордилась бы ею. В открытом поддоне девочка оказалась прежде, чем хрипы стихли, и в следующие секунды не было никаких признаков того, что ее засекли. Юкими согнулась в три погибели на мешках, которые слегка поскрипывали под ее весом, но если не шевелиться, никаких звуков не будет. «Я поступила правильно», — заверила себя девочка. «Лучше рискнуть и остаться на корабле, чем сдаться на милость непонятного монстра. Корабль скоро снова двинется в путь, ведь между двумя городами корабли не пропадают. Правда?» Фигура удалилась. Юкими слышала, как она хрипит и лязгает, направляясь к дверям отсека, вниз по рампе, обратно в скрепер. Сниматься с места девочка боялась. А вдруг монстр почувствовал ее в отсеке и затаился, выжидая, когда она выберется из укрытия. Вскоре в отсеке появилось что-то еще. На этот раз не хрипящая, шаркающая фигура, а нечто большее, механическое. Нечто жужжало, свистело, издавало пневматическое шипение, и вдруг один из грузовых контейнеров начал двигаться. Юкими еще плотнее прижалась к мешкам. Машина уехала, потом вернулась. Вот она подцепила другой контейнер, повезла его прочь из отсека, и Юкими ее увидела. Это же робот-манипулятор, вроде тех, что Юкими встречала в доках, только, может, старше и запущеннее. Огромный, тупой робот, желтый, замасленный. Он легко раздавит девочку и даже не поймет, что натворил. Юкими почувствовала толчок. Манипулятор вернулся и подцепил открытый поддон. Вот поплыл потолок, и девочка поняла, что поддон выгружает с корабля. На секунду ее парализовал ужас. Секунда пролетела, а она так и не придумала, что делать. Подползти к краю поддона и выглянуть наружу она не решалась. Пол проносился мимо с обескураживающей скоростью. Так быстро бегать она не умеет. Даже если она рискнет вылезти, ухитриться ничего себе не сломать и не потерять сознание при приземлении, робот может переехать ее колесом. Нет, это не план. Прятаться в поддоне — плохая идея, да и пробираться на корабль изначально было плохой идеей. Весь день состоял из плохих идей, и усугублять ситуацию Юкими не собиралась. Теперь ее везут к хрипящему линзоглазому монстру. Тут и усугублять нечего. Все плохо. Из грузового отсека робот повез Юкими вниз по рампе, затем на закрытый склад внутри скрепера. На потолке были лампы и навесные рельсы кран-балки. Даже из поддона Юкими видела, что вокруг громоздятся грузовые контейнеры. Робот резко опустил поддон и отсоединился. Юкими лежала неподвижно, гадая, что делать дальше. Похоже, корабль остановился, чтобы доставить груз на скрепер. Если так, он скоро улетит, и ей лучше быть на корабле, чем внутри скрепера с монстром. Но чтобы вернуться на борт, нужно убедиться, что монстр ее не караулит, а, прячась в поддоне, она не представляет, где он. Раздался шум, до ужаса похожий на шорох дверей грузового отсека. Двери закрываются. Сейчас или никогда. Юкими выбралась из поддона. Зацепилась брюками за острый край, порвала их на колени, но едва обратила на это внимание. Ноги коснулись пола, девочка притянула к себе ранец и огляделась. Вон, погрузочная рампа, двери отсека опускаются. Юкими бросилась бежать, по-настоящему, а не типа бежать, как делала до сих пор. Нужно вернуться в грузовой отсек, пока двери не закрылись полностью. Нужно выбраться из скрепера. Монстр встал перед рампой, преградив Юкими путь к побегу. Мучительно медленно поднял одну руку. Юкими затормозила, сердце бешено билось. Паника захлестывала ее. Монстр поднял другую руку. Ладони соединились там, где полагается быть шея. под низким куполом, который мог сойти за голову. Огромные пальцы открыли два замка карабина цвета ржавчины, затем передвинулись чуть выше, к решеткам на разных сторонах купола. Юкими и не думала, что можно бояться так сильно, как она боялась в тот момент. Рвануть в противоположную сторону девочка даже не помышляла. Монстр медлителен, но он у себя в логове, значит, сбежать не получится. Он хрипит и шаркает, но все равно ее найдет. Монстр снял шлем, подняв его выше плеч. Под ним скрывалась маленькая головка. Юкими видела только вверх, все, что выше глаз. Шрамы, старческие пигментные пятна, редкие пучки седых волос, а остальное скрывал скафандр. «Здравствуй», — сказал невидимый рот. Ответить Юкими не могла, просто стояла и дрожала. Монстр наблюдал за ней несколько секунд, хлопая глазами, словно и он толком не знал, как относиться к этой встрече. «На приветствие, как правило, отвечают взаимностью, по крайней мере, в приличном обществе», — заметил монстр, точнее, старик в скафандре. «То бишь, ты могла бы тоже со мной поздороваться, я тебя не обижу». «Здравствуйте», — выдавила из себя Юкими. «Ну и ты здравствуй», — старик повернулся, скафандр заходил ходуном. «Не хочу показаться невежливым. Мы ведь еще даже не представились друг другу. Но у этого корабля плотное расписание, и он вот-вот взлетит. Хочешь вернуться на борт? Если да, я не стану тебя останавливать. Но я обязан убедиться, что ты в этом уверена. Корабль летит в Миланкович, а это очень далеко отсюда. Как минимум 2 дня пути. Ты ведь из Шалбатаны?» Юкими кивнула. «Ну, тогда я могу тебя накормить и отправить домой куда быстрее, чем ты доберешься до Миланковича. Разумеется, тебе придется довериться мне и положиться на мои слова. Но ведь рано или поздно нам всем приходится кому-то довериться». «А кто вы?» «Меня зовут Коракс. Я здесь вроде разнорабочего. Извини, что напугал тебя скафандром, но я просто не успел его снять, узнав, что корабль подлетает. Я ведь только с озера вернулся. Хотел проверить старое место в последний раз, пока вода не поднялась». Старик остановился. «Ну вот, заболтался я. Когда живешь один, такое случается. Как тебя зовут?» «Юкими». «Ну, Юкими, кстати, имя чудесное. Решать тебе. Хочешь вернуться на корабль и попробовать долететь до Миланковича? Кстати, та еще дыра. Тебе нужна теплая одежда, еда и питье на 2 дня. И, может, запас кислорода на случай, если упадет давление. У тебя же с этим все нормально, да?» «Глупый вопрос. Умненькая девочка вроде тебя не спряталась бы в грузовом отсеке, не подготовившись как следует». «У меня есть только это», — сказала Юкими, подняв ранец. «И что же в нем лежит?» «Яблоко и мой компаньон», — ответила Юкими. Старик непонимающе нахмурил лоб, и она добавила. «Это дневник, подарок моей сестры Ширин. Она инженер-терраформист, сейчас на Венере. Работает с трансформ-облаками, чтобы сделать атмосферу пригодной для дыхания». «Ну вот, кто из нас теперь заболтался?» Коракс покачал видимой частью головы. «Нет, к перелету ты не готова. Раз так, отпустить я тебя не могу. Придется остаться и ждать флайер. Боюсь, тебя ждут неприятности». «Да, знаю». «Похоже, ты не слишком переживаешь. У тебя как, все хорошо?» «Наверное, нет, иначе ты не пряталась бы на корабле». «Вы можете вернуть меня домой?» «Однозначно. Я позабочусь о тебе, пока не подоспел флайер. Есть одно «но». Тебе придется терпеть мою глупую болтовню. Ну как, сумеешь? Под настроение я становлюсь занудой. Что поделаешь, возраст». Двери грузового отсека закрылись за спиной у Коракса. Рампа сложилась, теперь корабль отделяли от Юкими двери еще большего размера. Двери самого скрэпера. «Да, наверное, все равно уже слишком поздно», — проговорила девочка. Вслед за Кораксом в его хрипящем, гремящем скафандре Юкими прошла вглубь скрепера. Когда они приблизились к окну, корабль уже таял вдали, крохотная точка, окрашенная закатом в медный цвет. Теперь Юкими радовалась, что ей не придется лететь на нем до самого Миланковича. Девочка не сомневалась, что выдержала бы 2 дня без еды и воды. Нет, приятного тут мало, даже с поправкой на яблоко. Вот о том, что может сильно замерзнуть, она заранее не подумала. Хотя не стоит удивляться, что конструкторы корабля не позаботились об удобствах зайцев-безбилетников. Еще Юкими радовалась, что Коракс снял скафандр. На задворках сознания гнездилась тревога, что он не совсем человек. В конце концов, поначалу она видела только его макушку. Но теперь новый знакомый казался вполне нормальным, если не считать того, что девочка не встречала никого настолько старого и тощего. Невысокий по марсианским меркам Коракс оказался примерно одного роста с Юкими, а ведь та еще не перестала расти. Из всех знакомых девочки такой низенькой была только ее тетя, которая прислала шарик со снегом, но ведь она родилась на Земле, под железным гнетом сильной гравитации. Под скафандром Коракс носил несколько слоев стеганой одежды с множеством поясов и карабинов, на которых висел целый набор гремящих, звенящих инструментов. «А почему вы живете здесь?» — спросила Юкими, пока Коракс заваривал чай в пищеблоке скрепера. «Ну, кто-то ж должен. А кто, по-твоему, ремонтирует крупную технику, когда она ломается? Меня угораздило вытащить короткую соломинку». Коракс обернулся, держа в руке 2 кружки с дымящимся чаем. «На деле все не так уж и плохо. Шум и гам современной марсианской цивилизации не по мне. Значит, жизнь в городах тоже. Нас таких много. Людей из прошлого, когда здесь было не так людно. Мы держимся в тени, никому под ноги не лезем. Почти как этот скрепер. Пока мы ни во что не вмешиваемся, нас не трогают». «Так вы живете на самом скрепере?» «Почти постоянно». Коракс сел напротив Юкими и забарабанил пальцами по металлической крышке стола. «Его построили 200 лет назад, во время первой волны терраформирования». «Вы о столе?» «О скрепере. Их создавали для длительной работы в расчете на самовосстановление, чтобы они обрабатывали атмосферу, всасывали почву и воздух столько, сколько потребуется. 1000 лет, ну а то и дольше, чтобы они функционировали и обслуживали себя, выполняя одну и ту же программу, даже если остатки человеческой цивилизации вернутся на Землю. Создатели скреперов думали на перспективу и строили планы, до исполнения которых не надеялись дожить. Немного похоже на строителей соборов, которые старательно закладывают фундамент сооружения, на строительство которого уйдет не одна человеческая жизнь. Ты ведь никогда не видела собора, верно, Юкими? А вы видели? Да, пару раз. Скреперы сделаны неудачно. Мне так сестра говорила, мол, они пережиток прошлого, неправильный способ действия. Да, но сейчас так легко рассуждать. В свое время это был грандиозный план. Грандиознейший. В момент апогея 1000 машин вроде этой бороздили Марс от полюса к полюсу. Восхитительное зрелище. Стада металлических бизонов, двигатели прогресса, создающие новый мир. Вы их видели? Казалось, Коракс одернул себя, прежде чем ответить. «Нет, для этого я должен был быть старым до невозможности. Но показания очевидцев — это чистый восторг. Твоя сестра права. Конструкторский замысел в корне не верен. Впрочем, это был единственный вариант, доступный нам, то есть им, в то время. Над их ошибками смеяться нельзя. А то лет через 200 бойкие потомки посмеются над нашими ошибками». «Все равно не понимаю, почему вы здесь живете». «Я слежу за тем, чтобы этот скрепер не развалился, понимаешь? Когда-то системы самовосстановления работали нормально, но со временем перестали. Теперь скреперу нужны внимание и забота. Он, старик, без посторонней помощи не продержится. А зачем ему держаться? Есть люди, не безразличные к таким вещам. Они живут и на Марсе, и в других частях Солнечной системы. В основном это богатые спонсоры. Если финансы позволяют, почему бы слегка не потратиться на престижные проекты вроде поддержания скрэпера в рабочем состоянии? Отчасти из чувства долга перед предками, отчасти из рачительности. Нельзя выбрасывать то, что работает, пусть даже не идеально. Отчасти просто потому, что, ну, так вздумалось. Их радует, что этот скрэпер на ходу, что другие тоже помаленьку ползают. Это марсианская история. Терять ее нельзя. Кто эти спонсоры, Юкими не представляла. Хотя даже среди друзей ее отца попадались личности, у которых, по мнению девочки, денег было больше, чем здравого смысла. Например, дядя Отто с дорогущим личным Санд-Джеммером, на котором он любил катать гостей вокруг Земли и внутренних миров. Так что словам Корокса она верила хотя бы в общих чертах. «Для них подобный проект — это вид искусства, а расходы не так значительны в сравнении с другими тратами», — продолжил Корокс. «А для меня я лишь человек, нанятый на грязную работу. Кто я такой? Спонсоров не интересует. Дело свое делаю, и все. Они организуют доставку запчастей, расходных материалов, продовольствие для меня. Живется мне неплохо, я много путешествую по Марсу, а чтобы держать скрэпер на ходу, ежесекундное внимание не требуется. Сделал, что нужно, остальное время свободное». Оглядывая грязный пищеблок, Юкими подумала, что скрэпер — самое мерзкое место на свете. Здесь не то, что на всю жизнь, на неделю застрять не хочется. «Так а чем вы занимаетесь в свободное время?» — спросила она. «Балуюсь индустриальной археологией». Коракс поставил свою чашку на стол. «Ну, мне нужно сделать пару звонков, чтобы люди узнали, где ты. При любом раскладе завтра за тобой пришлют флайер, так что домой ты отправишься быстро. Надеюсь, что до полудня одни не прилетят. Если хватит времени, хотелось бы кое-что тебе показать». «Что?» «То, что ты больше нигде не увидишь. По крайней мере, пока». Корокс позвонил и заверил Юкими, что завтра все будет в порядке. «С твоими родителями я не беседовал, но, думаю, им сообщат, что ты жива и здорова. Если хочешь с ними поговорить, давай попробуем до них дозвониться». «Нет-нет, спасибо. Не сейчас». «Что-то и не чувствуется горячего желания к ним вернуться, да? Дома как? Все хорошо?» «Нет». «Хочешь об этом поговорить?» «Спасибо, но нет, не очень». Вообще-то Юкими хотелось об этом поговорить, но только не с Кораксом. Не с тощим седым стариком, который один живет в доисторической терраформирующей громадине. Он, наверное, не людоед, но ее проблем уж точно не поймет. «Тогда расскажи про сестру, которая работает на Венере. Ты ведь сказала, что она участвует в программе по терраформированию. Она намного старше тебя?» «На 6 лет». — ответила Юкими, имея в виду, разумеется, 6 земных лет. На Марсе год в 2 раза длиннее. Но когда спрашивают о возрасте, все используют земные года. Иначе возникает слишком много путаницы. «Она уехала с Марса, когда ей было 19, а мне 13». Юкими достала из ранца компаньона. «Вот, я говорила о нем. Это мой дневник. Подарок Ширин». Корокс потянулся к нему. «Можно посмотреть?» «Смотрите». Костлявые стариковские пальцы с желтыми ногтями и седыми волосками в самых неожиданных местах коснулись обложки. Компаньон ожил, на страницах проявился текст с иллюстрациями. Шрифт текста стилизовался под почерк Юкими, которая будто бы писала фиолетовыми чернилами. Картинки под трафаретные рисунки и гравюры по дереву. Заметки сортировались по датам и темам, сопровождаясь множеством перекрестных ссылок. Корокс ногтем подцепил уголок дневника. «Не могу страницу перевернуть». «Их не так переворачивают. «Вы никогда не читали книги?» Коракс снисходительно улыбнулся. «Читал, но не такие». Юкими показала, что нужно делать. Коснулась пальцем правого нижнего угла и оттянула в сторону. Открылся следующий разворот. «Листать нужно так. Если хотите перелистнуть на 10 страниц, оттягивайте уголок двумя пальцами. Если на 100 — тремя. Назад листаем точно так же». «Ух, по-моему, это как-то сложно». «Ну, это обычный дневник. Я рассказываю ему о том, что делал, а он записывает, потом анализирует заметку и просит заполнить пробелы». «Звучит жутко». Коракс скривился, как от кислятины. «Я никогда не умел вести дневник». «Компаньон задуман не просто как дневник. У Ширин тоже такой есть, она купила сразу два. Она уезжала, и из-за разницы во времени мы больше не могли нормально общаться. Я грустила, ведь она, хоть и старше, всегда была мне лучшей подругой. Ширин пообещала, что компаньоны помогут нам держать связь». «Не уверен, что понимаю, о чем ты». «Ну, подразумевалось, что мы обе станем постоянно пользоваться нашими компаньонами, делать заметки при любой возможности. Я буду разговаривать с компаньоном, как с Ширин, а она со своим, как со мной. Наши компаньоны станут периодически, не помню слово, связываться и обмениваться заметками, чтобы мой компаньон все лучше копировал Ширин, а ее компаньон меня. Продолжаем мы в том же духе, получилось бы так, что Ширин всегда со мной, и я могу с ней разговаривать, когда захочу. Пусть даже Венера по другую сторону от Солнца. Нет, компаньон не заменил бы Ширин полностью, этого и не предполагалось, но разлука переносилась бы легче». «Ну, кажется, идея неплохая». «Нет, плохая. Мы пообещали разговаривать с нашими компаньонами, а Ширин не разговаривала. То есть поначалу разговаривала, но потом, через несколько месяцев после отлета с Марса, перестала. Ну, изредка она оставляет заметку другую, причем ясно, что исключительно из чувства вины». «Ну, может, занято?» «Мы обещали друг другу. Я обещание сдержала. До сих пор разговариваю с Ширин, до сих пор все и рассказываю. Но она со мной разговаривает мало, и мой компаньон не может ее копировать». Юкими почувствовал, что грусть накрывает ее с головой. «Последнее время мне очень ее не хватает». «Это не значит, что она тебя не любит. Это значит только то, что Ширин — взрослый человек, у которого очень много забот. Терраформирование — работа огромной важности. Она требует колоссальной ответственности». «Родители мне говорят то же самое». «И это правда. И сейчас, и всегда. Создатели скреперов это понимали, хотя слегка намудрили с технологией. То же самое с этими. Как они называются, те штуковины, что в небе кружатся?» «Трансформ-облака». «Точно. Порой в сумерки я их вижу. На деле это лишь очередные механизмы. Через 1000 лет никто не заметит разницу между трансформ-облаками и настоящими. Глядя на них, я чувствую себя очень старым. Даже твой дневник заставляет меня чувствовать себя пережитком прошлого». Коракс поднялся, его колени хрустнули от напряжения. «Кстати, о записывающих устройствах. Хочу кое-что тебе показать». Коракс подошел к полке и выгреб из-под завалов рухляди старый космический шлем. Он поднес шлем к столу, на ходу сдувая пыль, глотая ее, кашляя. Затем он положил шлем перед Юкими. «Он очень старый, да?» — спросила Юкими, пытаясь скрыть разочарование. Шлем покрывали царапины, вмятины, белая краска местами облупилась. Щиток и гребень когда-то окружала цветная маркировка, но она давно поблекла или стерлась, остались только едва различимые следы. «Да, однозначно. Он старше этого скрепера. Я так уверен, потому что нашел его и вот». Коракс нежно погладил шлем, пальцами прочерчивая в пыли полоски. «У этого шлема богатая история. Он принадлежал известному человеку, который впоследствии пропал». «Кому?» «Об этом поговорим завтра. Сейчас я просто хотел тебя заинтересовать. Шлем до сих пор в хорошем состоянии, сделан на совесть. Батарейки я в нем заменил, но больше ничего не трогал. Хочешь померить?» Вообще-то Юкими не хотелось мерить шлем, но признаваться в этом Кораксу было бы грубо. Девочка утвердительно кивнула. Коракс взял шлем со стола, подошел к Юкими сзади и стал аккуратно опускать шлем ей на голову, пока мягкий воротник не сел на плечи. Низ у шлема был открытый, поэтому Юкими дышала совершенно нормально. «Он плесенью пахнет», — сказала девочка. «Как и его владелец. Но смотри, сейчас я нажму внешние кнопки и активирую воспроизведение на головном дисплее». Коракс нажал несколько кнопок на шлеме, Юкими услышала негромкий писк и щелчки. Потом все изменилось. Девочка по-прежнему была в пищеблоке и по-прежнему смотрела на Коракса, но на реальную картинку теперь наслаивалась еще одна, полупрозрачная. Юкими видела местность, явно марсианскую. Картинка медленно двигалась, раскачивалась из стороны в сторону, словно кто-то снимал на ходу. Неведомый оператор приближался к обрыву, за которым начинался крутой спуск. Чем ближе был обрыв, тем медленнее шел оператор. Потом ракурс сместился вниз. Юкими увидела нагрудник своего скафандра. Неожиданно старого и громоздкого, запыленные ботинки, марсианскую землю, место сразу за носками ее ботинок, где земля резко уходила вниз. «Это долина Маринера», — сообщил Коракс. «Самые глубокие каньоны Марса. Правда глубокие, да?» Юкими кивнула. Она чувствовала легкое головокружение, даже сидя за столом. «Туда можно отправиться и сейчас, но панорама стала другой. Каньоны, заполненные водой, которой все больше, потому что уровень моря повышается. Там, где стою я, то есть ты, появилась цепочка подкупольных курорт-отелей. Когда атмосфера уплотнится и станет пригодной для дыхания, купола снесут, а сами отели останутся. Нет, я не жалуюсь и не возражаю против терраформирования. Здорово будет видеть лодки, плывущие по марсианским морям, под марсианскими небесами. Видеть под этими небесами людей, передвигающихся свободно, без скафандров и куполов для поддержания жизни. Видеть по утрам Землю. Благодаря терраформированию мы обретем что-то удивительное, но что-то и потеряем. Просто мне кажется, что за возможными потерями нужно внимательно следить». «Мы сможем вернуть все на свои места», — сказал Юкими, — «если новый Марс нам не понравится». «Нет, не сможем. Не сможем, даже если очень захотим. Если мы меняем мир, он меняется безвозвратно». Он потянулся к шлему и отключил головной дисплей. «А теперь как насчет того, чтобы поесть?» Наутро они выбрались из скрепера, выехали из чрева огромной машины по рампе на маленьком четырехколесном багге. «Просто устроим небольшую экскурсию», — заверил Коракс, явно поняв, что Юкими беспокоится. Вдруг они не вернутся к прилету флайера, который ожидался после обеда. В гермокабине багги царили тепло и уют. Юкими была в той одежде, что и за день до того. Коракс в том, что надевал под скафандр, который по неизвестной для девочки причине уложил в задний багажник багги. «А скрепер нормально без вас обойдется?» «Не волнуйся, пару часов он о себе позаботится». На поверхность сознания Юкими всплыл неудобный вопрос. «А обслуживать его всегда будете вы?» Прежде чем ответить, Коракс объехал кратер. «Пока те, кто оплачивает мое содержание, не решат иначе». Он искоса посмотрел на Юкими и криво улыбнулся. «А что, думаешь, старина Коракс не годится для этой работы?» «Не знаю. А сколько вам лет?» «А по-твоему, сколько?» «Ну, вы точно старше моей тети. Но сколько лет ей, я не знаю, она тоже с Земли». «А разве я говорю, что я с Земли?» «Вы сказали о соборах». «Я мог ездить туда как турист». «Но ведь это не так». «Не так. Я турист, но здесь». Они ехали по марсианской пустоши, наматывая километр за километром. Пульт управления Коракс почти не касался. Багги вел себя сам. На земле просматривались следы шин, и Юкими подумала, что в последние несколько дней Коракс, вероятно, здесь бывал. Багги огибал одно препятствие за другим, и со временем скрепер превратился в темный, щетинящийся трубами бугорок, который словно прилип к горизонту. Потом исчез и он. Начался спуск. Впереди, отражая солнечные лучи, как лист фольги, лежало не то большое озеро, не то маленькое озеро со сложной извилистой береговой линией. Другой берег не просматривался, хотя Багги был намного выше уровня моря. Юкими старалась запомнить форму озера и его вид сверху, чтобы отыскать на карте. Это оказалось непросто, поэтому она достала и открыла компаньона. Пусть запишет панораму за лобовым стеклом. «Ты хочешь знать, где мы находимся?» «Мы приближаемся к стоянке Кроува. Слышала о таком городе?» «Кажется, нет». «Неудивительно. Он стал городом-призраком несколько десятилетий назад. Вряд ли он есть на новых картах. Если есть, то скоро исчезнет». «Почему?» «Потому что он скоро останется под водой». По змеящейся тропе Багги спустился вниз к берегу озера, и Коракс взял управление в свои руки. Когда они приблизились к воде, Юкими разглядела под самой поверхностью бледные круги и прямоугольники. Точь в точь фигурки на игровом поле. Некоторые были погружены чуть глубже. Они тянулись прочь от берега. Юкими поняла, что это крыши и стены ушедших под воду зданий. «А здесь был город?» «Да, давным-давно. У Марса сейчас второй виток истории, а может даже и третий. Я помню времена, когда Шалбатана была метеостанцией, половину времени стоявшей без персонала, а стоянка Кроува — крупным поселением. Не основной, но одной из 4-5 крупнейших колоний на Марсе. Да, поселения тогда именовались колониями. Времена были другие». Коракс медленно завел Багги в воду, пробираясь по затопленной улице между двумя рядами домов. Юкими с опаской наблюдала, как вода заливает колеса, поднимается за окнами кабины. «Не волнуйся, Багги и в воде работает», — успокоил ее Коракс. «Я на нем километра на 4 от берега отплывал, а сегодня нам так далеко не надо». Они ехали по твердой поверхности, так что колеса Багги были под водой, но не сильно ее баламутили. В прозрачной воде Юкими видела на десятки метров во всех направлениях. Дорога убежала вниз, вода накрыла крышу кабины, и Юкими стало казаться, что они движутся по обычному, но почему-то пустующему району Шалбатана-Сити. Попадались прямоугольные цилиндрические и полусферические дома, все с черными окошками и с круглыми, вроде переходных шлюзов, дверями на подъездах. Гермопузыря вокруг стоянки Кроува, очевидно, не было, и от атмосферы местных жителей защищали только дома. Юкими предположила, что под землей дома соединены тоннелями. Даже в сравнительно новых поселениях вроде Шалбатаны, до чего странно считать родной город новым, строились подземные тоннели, как временные убежища и пути для передвижения, если вдруг с пузырем что-нибудь случится. Юкими с классом ходила туда на экскурсии. В кабине девочка сидела не одна, а вместе с Кораксом, но медленное перемещение по заброшенной колонии пугало. Зачем только Коракс назвал ее городом-призраком? Юкими понимала, что это не буквально, но отключить воображение не могла. Проникший под воду свет трепетал, и в окнах Юкими мерещились лица. Они появлялись буквально на миг, эфемерные, как бумажные вырезки. Вот они свернули за угол и увидели другой Багги, казалось, его только-только оставили у обочины. На вид он был совсем древним. Символы на крыле напомнили девочке поблекшую маркировку на старом гермошлеме. Наконец Коракс остановил Багги. «Ну, вот мы и у цели. Видишь здание справа от нас, похожее на старую шляпную коробку?» «Кажется, да». «В отличие от большинства других, оно до сих пор герметично, а значит, водонепроницаемо, и воздушный шлюз до сих пор работает. Энергии в механизме хватит еще ровно на один цикл. Понимаешь, к чему я веду?» «Не совсем». Стоянка Кроува уже почти исчезла, а через 100 лет ее совершенно забудут. Моря поднимутся, Марс покроется растительностью. Новая цивилизация будет процветать и благоденствовать. Ты, Юкими, вольешься в нее, когда подрастешь. Увидишь чудесные вещи и сможешь рассказать внукам, каким был мир до того, как трансформ-облака закончили свою работу. Я тебе завидую. Я прожил долгую жизнь, девочка. Лекарства мне доставались не лучшие, зато, по крайней мере, вовремя. Но она подходит к концу. Если повезет, ты переживешь меня на века. Юкими вспомнила обо всем в своей жизни, что случилось не так, как ей хотелось. «Вряд ли мне повезет». «Я так не думаю. Тот корабль мог увезти тебя в Миланкович. Что тогда было бы с тобой?» «Хм...» — хмыкнула Юкими, которую этот довод не убедил. «Есть у меня одна идея. Появилась она вскоре после того, как я нашел это место и это здание. Марс сейчас меняется, уровень моря повышается, но так будет не всегда. В один прекрасный день, через 1000 лет или через 10 000, вода снова уйдет. Люди к тому времени возьмутся за другие планеты и, возможно, позволят Марсу вернуться в исходное состояние. Так или иначе, стоянка Кроува проступит из-под воды, а это здание по-прежнему будет здесь и останется герметичным. Но вы не можете знать наверняка. «Сомнений почти нет, Юкими. Шансов уцелеть у этого здания больше, чем у всего, что есть на Марсе сейчас, и у всего, что появится потом. Скоро здесь будут леса, а там, где нет лесов, густонаселенные города. На Марсе будут и погода, и грозы, и история. Только этому зданию ничего не страшно. Оно ближайшее подобие капсулы времени. Поэтому... мы сюда и приехали». Коракс ввел несколько команд на пульте управления и тяжело поднялся. «Помнишь шлем, который я нашел? Он принадлежал Кроуву, одному из первых исследователей Марса». «Вы уверены?» «Да, конечно. Как я уже говорил, у шлема богатая история. Я положу шлем вон в то здание. Он — часть прошлого, напоминание о том, каким был Марс. Не кусок металла и пластика, а исторический документ, свидетельство из прошлого. Я показал тебе лишь малую часть хранящегося в нем. Старый дурак оставил 1000 часов футажа, а еще записи в журнале, куча мыслей, изложенных для потомков. Стариковская болтовня, но... вдруг она кого-нибудь заинтересует. Все это добро хранится в шлеме до того времени, когда его найдут». В представлении Юкими будущее ограничивалось 17-летием, когда она получит вожделенный доступ в дополненную реальность. Дальше все было покрыто мраком. Века, тысячелетия. Какая разница? «А в этом добре разберутся?» «Ну, может, не сразу. Именно для этого существуют историки и археологи. Я тут подумал, раз мы оставляем одну памятку, почему бы в дополнение к шлему не оставить еще одну?» Юкими задумалась. «Вы о моем компаньоне?» «Твои мысли и наблюдения не менее ценны, чем записи Кроува. Разумеется, ты будешь скучать по дневнику. Возможно, придется объясняться с сестрой, когда она выяснит, что случилось с твоим компаньоном. Если, конечно, ты скажешь ей правду. Но пока подумай о том, какой поступок ты можешь совершить. Ты отправишь послание в будущее. Подарок из прошлого для марсианской цивилизации, которой еще не существует. Чем бы все ни обернулось, ты оставишь свой след». «Но мои мысли никого не интересуют». «Не прибедняйся. Кстати, есть время сделать еще одну запись. Расскажи, как попала сюда. Расскажи, какое у тебя сегодня настроение. Расскажи, почему вчера сбежала из дома. Злись, грусти, дай волю чувствам». «Мне легче не станет». «О, станет, честное слово. В самую трудную минуту ты скажешь себе. Один невероятный поступок я совершила. Ничего подобного никто не делал и никогда не сделает. Поэтому я особенная». Юкими подумала о компаньоне. Потрепанный, не самый умный на свете, но это подарок Ширин, и Юкими его любит. Он напоминает о старшей сестре, о том, как весело им было, прежде чем Ширин охладела к детским играм и стала смотреть в небеса, мечтая о переустройстве миров. А вот Ширин своим компаньоном дорожит. Легко было ей обещать перед отъездом, что она выполнит свои обязательства. Порой Юкими казалось, что сестра вспоминает о дневнике, лишь когда угрызение совести заставляет отправить очередное сообщение. «Не знаю, как ты, а я наш уговор не забывала», — сказала вслух Юкими. Она не выпускала компаньона из рук с тех пор, как показала ему озеро. «Хочешь побыть одна?» — спросил Коракс. Юкими кивнула. Девочка осталась в баге, а Коракс взял шлем компаньона и побрел к герметичному зданию. Из баги он выбрался в водолазном скафандре, снова превратившись в монстра. Сделав несколько шагов, обернулся и помахал рукой. Юкими помахала в ответ. Лица его видно не было, но теперь она знала, что под жутким скафандром Коракс, и не боялась. Коракс относился к ней по-доброму и в какой-то мере понимал ее переживания. Он проник в здание через входной шлюз, из-за двери вылетели пузыри, потом все стихло. Юкими подумала, что Коракс быстро оставит шлем с компаньоном и вернется, тем более в здании он уже бывал. Багги пришел в движение. Старт получился внезапным, но целенаправленным. Дело было не в подводном течении и не в ослабших тормозах. Багги начал разворачиваться, чтобы ехать в обратном направлении. «Но это же неправильно!» Юкими беспомощно смотрела на панель управления с множеством кнопок, ручек и рычажков. «И куда тут нажимать?» Горела красная панель, очевидно обозначавшая аварийную остановку. Юкими шлепнула по ней ладонью, но ничего не случилось. Потом еще раз и еще. Девочка схватила рычаг управления, которым пользовался Коракс, дернула его вправо, затем влево. Машина не откликалась. Она уже выбиралась из озера, вода стекала с опустившейся крыши. «Стой!» — крикнула Юкими. «Коракс еще не вернулся!» Либо тупой Багги не мог оценить ситуацию, либо Коракс запрограммировал его так, чтобы игнорировать Юкими. Наконец Багги оказался на берегу, едва зыбь улеглась. Юкими увидела очертания стоянки Кроува. Здание осталось на месте, ничего не изменилось, но теперь под водой в герметичном здании был Коракс, облаченный в водолазный скафандр. Юкими вспомнила, как перед выходом из баги старик набивал команды на панели управления. Он велел машине через определенное время вернуть ее к скреперу. Потрясенная до глубины души, Юкими понимала, что сделать ничего не может. Остаток пути она просидела молча. Флайер прилетел вскоре после того, как Багги вернулся в чрево скрепера. Одна одинешенька, едва способная разговаривать, Юкими сидела в пищеблоге скрепера, когда со стороны аппарельного въезда послышались шаги. Коридор был длинным, но металлический пол так и гудел. Вскоре в пищеблок вошли двое взрослых. Моложавый мужчина с тяжелой сумкой в руках и мрачный, обеспокоенный отец Юкими. Девочка приготовилась к взбучке, а отец бросился к ней и обнял. «Прости нас», — сказал он. «Мы не представляли, каково тебе». «У меня проблемы?» — спросила Юкими, когда к ней вернулся дар речи. «Нет, нет, проблемы у меня. У тебя из-за этого проблем не будет ни сейчас, ни потом, вообще никогда», — успокоил ее отец. Он снова обнял Юкими, словно не мог поверить, что это не сон, что она рядом. «А где старик?» — спросил другой мужчина. «Вы, наверное, о Кораксе?» «Да, да, о Кораксе». Моложавый мужчина поставил сумку на стол и начал выкладывать содержимое. «Я его сменщик. Флайер прислали для того, чтобы я занял его место. Спонсоры беспокоились, что он староват для такой работы». «Коракс не вернется», — — проговорила Юкими. Моложавый мужчина сделал недовольное лицо, словно она ему надерзила. «Что значит «не вернется»? Что с ним случилось? Где он?» Юкими посмотрела ему прямо в глаза, призывая серьезно отнестись к тому, что она сейчас скажет. «Это касается только меня и Коракса». «Юкими, ну ты как?» — спросил отец. «Ну, я в порядке», — ответила девочка, и, по крайней мере, в тот момент так оно и было. Она грустила из-за Коракса, грустила, что больше его не увидит. Впрочем, свой поступок Коракс наверняка запланировал задолго до того, как она проникла на корабль. Он поделился с ней мыслями, позволил положить компаньона в капсулу времени, а перед этим записать свои мысли. Мысли, полные горечи, боли, злости. Это честь, это секрет, который навсегда останется с Юкими. Что бы ни случилось дальше, какие бы трудности ни поджидали ее семью, Юкими будет знать, что участвовала в чем-то необыкновенном и прекрасном. Ее секрет не раскроется до тех пор, пока моря не отступят в невозможно далеком будущем Марса, ее родного Марса. Флайер взлетел, оставив моложавого мужчину на скрепере. Они взяли курс на Шалбатана-Сити, и отец позволил Юкими сесть у иллюминатора. Прижав нос к стеклу, девочка всматривалась в пролетающую внизу местность. Где-то там должно быть озеро, под которым скрылась стоянка Кроува. Она увидела несколько водоемов, следы шин. Некоторые показались смутно знакомыми, но с высоты, с совершенно иного ракурса. Юкими не могла определить точно. «Ширин возвращается с Венеры», — прервал затянувшееся молчание отец. «Ух ты!» — только и ответила Юкими. «Да, ей жаль, что она не общалась с тобой так часто, как хотелось». «И мне жаль». «Юкими, она серьезна. Я видел, как она расстроена». Девочка ответила не сразу. Она смотрела на проносящуюся внизу землю, думала о Кораксе в водолазном скафандре, о старике и марсианском море. Потом взяла отца за руку. «Я буду очень рада увидеть Ширин», — сказала она. Алистер Рейнольдс. «Старик и марсианское море». Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Оставляйте свои комментарии. Поддержите развитие моего творчества на Boosty. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.